Он положил рукопись обратно на полку, рядом со словарями, и на секунду прислонился головой к корешкам книг, словно прикоснувшись к ним, он обретал помощь, утешение. Все встало на свои места. В руке он держал нить, которая проведет его через лабиринт, оставалось только крепче ее держать. Больше нет решений, которые нужно принимать или не принимать. Кончилось ожидание кошмара. В мыслях его царили спокойствие и тишина, невероятное умиротворение. Он взглянул на Лазара, который смотрел на него из своего зимнего дня в Люксембургском саду. Понял бы он, что никто не обязан всегда быть слабым. Однажды, — подумал Алик, — он во всем ему признается где-нибудь в парижском баре или лондонском отеле и посмотрит, как отнесется к его признанию этот человек, державший в руках автомат. Входя в дом, он столкнулся с братом, который из него выходил. «Видел Кирсти с Эллой?» «В конце сада», — ответил Алик. Он обратил внимание, что Ларри надел свежую рубашку и нес в руке, спрятав за бедро, маленький букетик из цветов и трав, жимолость, лаванда, розмарин, стебли которого были завернуты в кусок фольги. От него веяло раскаянием, и чувствовалось, что он едва сдерживает волнение. «Мы еще поговорим», — сказал он, широко улыбаясь, и они разошлись в разные стороны. Один брат вышел наружу, на свет террасы, другой вошел в дом, поднялся по лестнице и открыл дверь в комнату матери. Глава 16. Что же еще оставалось делать? Вернувшись, Ласло обнаружил, что он прощен, понят, любим по-прежнему. Одиссей с налитыми кровью глазами, а соперников разгонять не нужно. О своих приключениях он поведал все, что можно было поведать, не подвергая риску ни слушателя, ни себя. И ответил на те несколько вопросов, что задал ему Курт. Ему даже подумалось, что он был бы рад упрекам. Такая щедрость, такое великодушие слегка его обескуражили, заслужить такое доверие. Не слишком ли он легко отделался? Но, взяв лицо молодого человека в ладони и вглядевшись в него в поисках какой-нибудь задней мысли, невысказанного сомнения, он не нашел в его глазах ничего, кроме сияющей чистой глубины. Той части улыбки, за которую отвечает взгляд. В первую ночь после своего возвращения Ласло проспал 13 часов и, проснувшись, почувствовал, что его жизнь изменилась. Он казался себе другим человеком. Он сбросил старую кожу, обнаружив, что даже на 59-м году жизни можно по-прежнему упруго отвечать на выпады судьбы. На следующий вечер щербатая луна поднималась над городом, подчиняясь доносившимся до нее ритмам. Был праздник музыки. И все бары, все кафе, большие и маленькие, французские, бразильские, арабские, русские, вьетнамские, даже те безымянные забегаловки на боковых улочках, где вечер почитается удачным, если продано полдюжины стаканов мятного чая или бутылочек руж, красного вина. Вдруг закипали музыкой и танцами. Духовые оркестры, фламенко, напевающие в полголоса черноглазые певицы, все виды барабанов, какие только можно вообразить. Чтобы потанцевать, не нужно было никуда идти. Достаточно найти свободное место на тротуаре и начать раскачиваться в такт. К 10 вечера многие улицы стали непроезжими, но никто не жаловался. Полицейские держались поодаль, припарковав машины там, где их не было видно, курили и дразнили своих собак, словно праздновали конец войны, только неофициально. Как будто каждый выиграл свою собственную войну, личную войну против личного врага, став, по крайней мере, на одну ночь победителем после долгой кампании. Для Ласло, который вместе с Куртом продирался сквозь толпу на улице Оберкампф, оставалась лишь одна тревожащая его вещь — последний камушек в башмаке. Оберкампф — богемная улица в Париже. Пока его не было, звонила Лоранс Уайли, сказала, что хочет его видеть, что он ей очень нужен, а потом, узнав, что он в отъезде, жутко разозлилась и совершенно вышла из себя. По возвращении он несколько раз пробовал дозвониться до нее, но смог поговорить только с автоответчиком, и звук ее голоса, выводящий «говорите» после сигнала, показался ему до боли пронзительным.